от самомнения, если мечтаем о себе, если не умолимся, как крошечные дети, не войдем в Царство Божие. Если не скажем себе: «Ты полон нечестия, гордости, зависти, самомнения, полон нечистоты, ты всем завидуешь и превозносишься», пока не скажем так в сердце своем, то не сделаем и первого шага в Царство Небесное. Ибо только признание своего полного ничтожества поставит нас на путь в Царство Божие. Были великие, богопросвещенные старцы в Оптиной пустыне. Один из них, Нектарий, однажды в разговоре с превозносившимся сказал: «А ты знаешь, что Бог сотворил мир из ничего, из ничего, и рукой помахал? Из ничего сотворил мир, а какая красота в нем! Пока сам себя не признаешь ничем, пока смиренно не скажешь, что ты ничто, до тех пор не начнет Божия благодать творить в тебе что-то чистое и доброе. Только тогда, когда с полной искренностью скажем: «О Господи, ведь я ничто», только тогда станет Господь творить добро в тебе, все чистое, святое, доброе раскроется в душе твоей. Итак, если не умолимся и не станем как дети, если не сумеем стяжать чистого, святого смирения, не сможем войти в Царство Божие. Это запомните, эти слова Христовы напишите на своих гордых сердцах и начните путь святого смирения. Непостоянстве на пути добра. 25 августа 1948 года, среда, 9-й недели по Пятидесятнице. Когда Господь наш Иисус Христос своим необыкновенно мудрым ответом посрамил врагов книжников и фарисеев, тогда сказал он: «А как вам кажется?» У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Кто этот первый сын, который сказал: «Не хочу, не пойду работать», а потом, раскаявшись, пошел? Это те грешники, те блудницы, те мытари, которые в жизни своей отвергали путь Божий, не хотели идти путем праведным, жили по-своему, жили в угождении плоти и страстям своим.